неделя пролетела, в делах она прошла как один день. И так приятно для души и тела с головою окунуться в лень. Мы с нею познакомились случайно, не помню даже где, когда и как. Лишь номер телефона на прощание без умыслов записан просто так. Студентка Леночка, Леночка, давай устроим выходной. Ой, выходной на белой яхте в Черном море. Покатаемся с тобой, и пусть ветер озорной, озорной гнет мачты, рвет все паруса. В каюте шоколад и свечи, бутылка красного вина. Давай с тобой сбежим от всего мира. Я позвонил тебе и предложил. Ты даже лишних слов не говорила, прямой дала ответ. Давай сбежим. В пятницу на вечер мы решили с тобою наше бегство совершить. Но так, что в понедельнику быть дома, ей в универе первой паре нужно быть. Студентка Леночка, Леночка, давай устроим выходной. Ой, выходной на белой яхте в Черном море. Покатаемся с тобой, и пусть ветер озорной, озорной гнет мачты, рвет все паруса. Ой, паруса. В каюте шоколад и свечи, бутылка красного вина. Ветер с юга, радио шансон во всю играл. С тех пор ты стала лучше мне подругой, и я тебе навеки другом стал. Студентка Леночка, Леночка, давай устроим выходной. Ой, выходной на белой яхте в Черном море. Покатаемся с тобой, и пусть ветер озорной гнет мачты, рвет все паруса. В каюте шоколад и свечи, бутылка красного вина. Студентка Леночка, Леночка, давай устроим выходной. Ой, выходной на белой яхте в Черном море. Покатаемся с тобой, пусть ветер озорной, озорной гнет мачты, рвет все паруса. Ай, паруса. В каюте шоколад и свечи, бутылка красного вина. Oh yes, bitch.